Сипси сражается с осами. В саду у Ани стояло два сливовых дерева, и слив на них было полно. Сливы постепенно меняли свой цвет, и это было очень удивительно. Ведь синие и желтые краски обычно дают при смешении зеленую. Но со сливами происходило иначе. Словно бы наоборот. Сначала они все были зелеными, а потом на одном дереве стали желтыми, а на другом синими. Когда сливы созрели, они стали бац-бац падать с деревьев. В один прекрасный день Аня взяла в одну руку корзинку, в другую сипсика и пошла собирать упавшие сливы. Она посадила сипсика под дерево, на котором вызревали желтые сливы, и сказала ему: «Ты смотри внимательно, куда падают сливы, тогда мне будет легче искать их в траве». Сипсик сразу же начал старательно наблюдать. А Аня собирала сливы в свою маленькую корзиночку. Собирать сливы было очень приятным занятием, но при этом надо было остерегаться ос, потому что осы тоже проявляли интерес к сливам. Они лезли в трещины лопнувших слив, садились и на целые сливы, и, знай себе, сосали сладкий сливовый сок. «Эти осы не такие уж страшные», — сказала Аня сипсику, чтобы придать ему смелости. «Если ты не будешь махать руками и не станешь их дразнить, они тебя не ужалят, так что ты не бойся». «Да я и не боюсь», — ответил сипсик. «Меня даже швейной иглой кололи, но мне это было нипочем, потому что я набит ватой». Но на всякий случай он довольно тихо сидел на месте и руками тоже не взмахнул ни разу. Прошло немного времени, и из дерева упала еще одна слива. Большая, спелая и сочная. Но упала она не прям в траву, а сначала бац! Сипсику на голову. «Ай!» — воскликнул сипсик. «Я испугался». Ударившись о голову сипсика, слива лопнула, и сипсик оказался измазанным сливовым соком. А это было не очень-то хорошо. «Бедный сипсик», — пожалела его Аня. «Немедленно уйдем из-под этого дерева». «Ничего», — возразил сипсик. «Две сливы никогда не падают в одно и то же место. Это закон падения слив». Но Аня не придала значения словам сипсика. Она взяла его и пошла собирать синие сливы. Там она посадила сипсика подальше от дерева, чтобы с ним не случилось больше такой неприятности. Вскоре все упавшие на землю синие сливы были собраны, но в корзинке оставалось еще довольно много свободного места. «Надо потрясти дерево», — посоветовал сипсик. «Тогда спелые сливы упадут, а недозрелые останутся на ветках». Сипсик был, несомненно, прав. И Аня принялась трясти дерево. Она старалась изо всех сил, и корзинка вскоре наполнилась. Но случилось нечто совершенно ужасное. Когда Аня потрясла сливовое дерево, с него слетел такой огромный рой ос, что перед глазами у Ани все стало пестрым, вернее, черно-желто-полосатым. Черно-желто-полосатые осы с угрожающим страшным жужжанием закружились над Аней и сипсиком. И Аня сама не заметила, как замахала руками. А это еще больше разозлило ос. Тогда сипсик крикнул Ане: «Беги! Беги отсюда!» Действительно, следовало бежать, пока не поздно. И Аня нагнулась, чтобы взять сипсика, но тут же отдернула руку. Из нитяных волос сипсика на Аню глядела наглая оса, усевшаяся как раз на то место, куда раньше свалилась желтая слива. «Скорей!» — крикнул сипсик. «Беги, а я пока задержу ос. Аня оставила Сипсика и бросилась бежать без оглядки. Она бежала, не останавливаясь, до самого своего подъезда. Только тут она остановилась. Здесь ос уже не было, и Аня могла немножко перевести дух. Она повернулась и посмотрела туда, где остался Сипсик. Маленький отважный Сипсик. Он не отступил ни на шаг. Он сражался. Он задержал ос, как и пообещал. Осы злобно кружились над ним. Их воинственное жужжание доносилось даже до Ани. Но Сипсик и не собирался покидать поле боя. И вдруг Аня почувствовала, что ей стыдно. Она не должна оставлять Сипсика на растерзание этим злодейкам. До конца дней своих она не простит себе, если сейчас не бросится Сипсику на помощь. И она заметила, что уже идет назад к сливовым деревьям. Идет медленно, но решительно. И не размахивает руками. Наконец она подошла к Сипсику и сказала: «Мой маленький, отважный Сипсик!» Сипсик только улыбнулся ей в ответ, и в этот момент наглая оса вылетела из его нитяных волос и скрылась в листве сливого дерева. Остальные осы тоже постепенно успокаивались. «Смотри, как много слив упало на землю, когда ты трясла дерево!» — сказал Сипсик и снова улыбнулся, словно ничего и не произошло. Аня опять принялась собирать сливы и вскоре наполнила свою маленькую корзинку до самого верха.